Как стать красавицей? В юности я не была хорошенькой. Точнее, хорошенькой я была, пока не выяснилось, что моя младшая сестричка Летиция — сногсшибательная красотка. Мне было 14 лет, когда Летиция, которая до этого была неловким долговязым подростком, вдруг за одну ночь превратилась в сказочную принцессу. Для меня в том возрасте это было настоящее испытание. Я даже думала побрить ей голову во сне. Слава богу, у меня не хватило духу. Но зато я поняла, что красота сводит людей с ума. Просто загляденье. Высокое, тонкое, с полными губами, маленьким прелестным носом, с большими, широко распахнутыми глазами. А еще у нее безупречные зубы и даже пальцы ног, думала я, красивее моих. Поразительно, как реагировали люди. Вдруг появлялись фотографы, которые хотели ее снимать. Она получала цветы от мужчин, которые просто видели ее на улице. И все в один голос говорили, что она должна стать моделью. Я так хорошо все помню, потому что я страдала каждую секунду, как это бывает у подростков. В семье я всегда была обожаемой любимицей, возможно, даже избалованной. И вдруг меня словно сглазили, заиграли гормоны, у меня появились прыщи и лишний вес. А бок о бок живет сестра красоты неописуемой, о которой все только и говорят. Я буквально чувствовала, что делаюсь невидимкой, и мне стало обидно. Вы можете сказать, что окружающие просто были недостаточно тактичны, но не думаю, что они это нарочно. Я уже знала, что красота завораживает и дурманит. Еще я узнала, что красота относительна. Если бы не моя сестра, может, я росла бы в уверенности, что я поразительная красавица. Кто знает. Я могла никогда не почувствовать, как теряю безусловное обожание родителей. Для меня, невротического подростка, это было как изгнание из рая. Но родителей надо прощать. И вот за пару месяцев стало ясно, что я в семье умница, а она красавица. И это было унизительно и оскорбительно, как для нее, так и для меня. Но красота так уязвима. В зависимости от представлений окружающих, ты можешь быть самой красивой женщиной или серой мышкой. Я видела, как это действует на моделей, молоденьких девочек, попавших в суровый мир моды. Ведь рядом всегда есть кто-то более совершенный и красивый. Но в то время мне было легче, когда сестра была подальше. Я избегала ее, и мы выросли порознь. К сожалению, так думала не только я. Сестре всегда было трудно заводить и удерживать друзей. Красота — может как притягивать, так и отталкивать. Моя сестра удивила всех. В 15 лет она решила, что не хочет быть моделью. Отстаньте все от меня. Так что еженедельным походом на съемки и встречи в модельных агентствах пришел конец. Больше она к этому не возвращалась. Просто не хотела. Но моду она любит, и, повзрослев, стала потрясающей стильной женщиной. Где бы она ни появилась, все на нее оборачиваются. Но как бы ни радовали эти восхищенные взгляды, я-то знаю, теперь мы с сестрой часто общаемся, выносить их нелегко. Красота усложняет отношения с людьми. Она ослепляет, и требуется немало вдумчивости и ума, чтобы увидеть за фасадом личность человека. Опасность состоит в том, что, сделав красоту центром своей вселенной, вы притягиваете людей, которые делают ту же ошибку. А вообще-то ведь красота не так уж важна. С возрастом мудреешь. Уже взрослой я практически заново познакомилась с сестрой и узнала, что на самом деле она теплый, умный, прямой, чудесный и веселый человек. Сейчас она моя самая близкая подруга. Благодаря ей я узнала о сложностях и опасностях, связанных с красотой. Я, наконец, перестала завидовать ее внешности и полюбила собственную внешность. Я осознала свой тип красоты, увидела свой образ в целом и обнаружила, что меня вдохновляют своим примером женщины, живущие полной жизнью, а не идеальная мертвая красота. Я также поняла, что внешность никак не связана с качеством и уровнем вашей жизни. Красота, как оказалось, не так уж и важна. Потому что даже если вам многое дано от природы, только вам решать, кем вы хотите быть каждый день. Чем больше мы слушаем себя, тем ярче проявляется наша красота. Моя прекрасная сестра сумела стать глубоко думающей и сильной женщиной вопреки глупым надеждам, которые на нее возлагали. Нам с Летицией обеим пришлось с возрастом дойти до простой истины. Красота больше связана с тем, чего мы достигли, чем с природными данными. Сегодня, благодаря вниманию, любви и бесконечному восхищению моей сестры, я чувствую себя самой прекрасной женщиной в мире.